Творожно-яблочный пудинг. На две порции 400 граммов творога, 2 яблока, 1 яйцо, оливковое масло. Творог протереть через сито, яблоки очистить и натереть на терке. Смешать, добавить растертый с сахаром желток, ввести взбитый отдельно белок. Выложить массу в смазанные оливковым маслом формы, накрыть фольгой, готовить на пару 30 минут.